Трамвайная остановка «Утятинская» располагалась на пригорке, и с нее видно было, как дымит трубами, блестит стеклами многоэтажек городской центр. А у самого пригорка темнело камышами Тарелкино болото, где, говорят, развелась в последние годы всякая нечисть из-за нарушенной экологии. Генчик передернул плечами. Подъехал дряхлый вагончик дачной линии. Он ходил от коллективных садов до кольца в зеленом квартале. Оттуда разбегались две линии. Одна Акуневская, по берегу озера, другая городская, главный район Белорыбинска. В полупустом вагоне Генчик без приключений доехал до зеленого квартала. Здесь вокруг площади стояли девятиэтажки салатного цвета. А на самой площади был небольшой рынок. До юного техника оставалось всего два перегона по Акуневской линии. Можно бы и пешком, но не хотелось. Жарко уже было. Пока не подошел трамвай с нужным номером 7, Генчик бродил вдоль столиков, за которыми тетушки продавали вперемешку все на свете. Помидоры и кружевные лифчики, черешню и домашние туфли, зеленый лук и старые подсвечники. Любопытно. Но из-за любопытства Генчик и потерял бдительность. Недалеко от пивного киоска его прихомутали пятеро. Обступили Генчика со всех сторон. Он понимал, что никакое смирение тут не поможет. Выходов два — или ноги-ноги, или откупайся. И при этом все равно можешь заработать по шее. Главным в компании был, видимо, пацан с животиком и пухлой рожей. «Круглый», — мысленно обозвал его Генчик. «Эй ты, покалеченный, куда торопишься?» «На трамвай». «Откуда такое, а?» «Из Утятина я...» «Здесь тебе не Утятина, а Зеленка. Другое государство. Про таможенные сборы слыхал?» Генчик слыхал, но ответил наивно. «Не-а». «Бестолковый!» — сочувственно вздохнул высокий тонкий парнишка. С виду даже симпатичный, с волнистыми темными волосами до шеи и глазами, как сливы. Он держал в опущенной руке накрытую тряпицей клетку. Интересно, кто в ней. Хотя какой там интересно, смыться бы по-добру, по-здорову. Еще двое пацанов, чуть постарше Генчика, в пестрых шароварах и одинаковых черных свитерах, в такую-то жару, пасли пленника со спины. Лица их были без всякого выражения, как деревяшки. Такие и не запомнишь. Еще один ростом с Генчика стоял чуть в стороне. Смотрел, словно из темных ямок, такие были у него глазницы. Молчаливый и насупленный. «Бычок», — машинально подумал Генчик. Тот, что с клеткой, спросил, сделавши улыбку. «Сам выложишь валюту? Или будешь дрыгаться и звать маму?» «У Генчика что за валюта? Самая мелочь, чтобы купить 3-4 моточка уцененных проводков». «Потрясти?» «Обождите. Буся, покажи ему шкурика». Симпатичный Буся снял с клетки тряпицу. Генчик обмер. В клетке, сунув острый нос между проволок, шевелил усами крупный грязно-рыжий крысенок. Он стоял на задних лапах, а передними, похожими на черные обезьяньи ручки, держался за проволочные прутья и красными глазками смотрел прямо на Генчика, понимающе и злорадно. Это, конечно же, был не просто крысенок. Это был детеныш крыс-мутантов, что развелись недавно в окрестных болотах. Эти существа назывались шкыдлы. В газетах писали, что они ужасно коварные и умные твари. Правда, один известный профессор доказывал по телевизору, что никаких шкыдл не бывает. Но как же не бывает, когда вот... Жуть и отвращение тряхнули Генчика крупным ознобом. Он беспомощно округлил рот. Буся томно улыбался. «Шкурик, давай мы тебя выпустим. Ты пошаришь у мальчика за пазухой, нет ли там потайного кармана с денежками? Шкурик любит таких смирных мальчиков. Несмотря на ужас, Генчик видел и понимал все четко. Краем глаза он различил, что спасительная семерка уже стоит на остановке —